Глава 7. Анна ожидала, что фильм будет настоящим блокбастером, со всякими космическими гонками, невероятными приключениями и красавчиками, в которых можно влюбиться вот так вот сразу. Но ожидания не оправдались. Поначалу она долго размышляла, что же ей напоминает происходящее на огромном экране. А потом догадалась, да это же старая добрая Агата Кристи, только адаптированная под высокие технологии. И смотреть сразу стало гораздо интереснее. Изредка она покашивалась на сидящего рядом капитана и каждый раз натыкалась на его ответный взгляд. В темноте глаза мужчины казались огромными и блестящими. Понять, о чем он думает, смотря на нее, не представлялось возможным. А потому Аня начала нервничать и перестала следить за ходом событий в фильме. Едва показались финальные титры, как она вскочила с мягкого кресла и обернулась к мужчине. «Хотите прогуляться по кораблю?» – внезапно предложил он с хрипотцой в голосе, тоже поднимаясь. «Могу провести вам экскурсию». «Экскурсию по настоящему военному крейсеру? Под ручку с самым настоящим звездным капитаном?» Хмель ударил в голову Анне, ноздри ее затрепетали, уловив едва слышный аромат свежести от ждущего ее ответа Станислава, который шагнул вперед и оказался так близко, что она почувствовала, как мурашки поползли по рукам, а сердце вдруг ухнуло куда-то вниз. «Анька, он тебя схватил. Его люди шандарахнули чем-то, что ты потеряла сознание. Только не влюбляйся», — ехидно пропел в голове внутренний голос, появившийся опять в самый неподходящий момент. Отшатнувшись и едва не полетев на пол, девушка сама не поняла, как успела вцепиться в рубашку Станислава, а тот в ответ чуть придержал ее за талию, склоняясь сверху. Но тут же отстранился, едва она выпрямилась и словно от ожога отдернула руку. «Прогуляться?» – так же хрипло каркнула в ответ. «Почему бы и нет? Я согласна». «Хорошо». Губ мужчины коснулась едва заметная улыбка. «Тогда пойдемте прямо сейчас. Покажу вам капитанский мостик, где я провожу обычно все свое время. Вам понравится». «Понравится?» Аня не могла отделаться от мысли, что продолжает принюхиваться к его аромату и чувствует возбуждение. Может, он что-то подмешал в ее вино? Но зачем ему это? Скользнув глазами по профилю Станислава, она насупилась. «Нет уж, никакого флирта. А то вернется настоящая Арита Дюран и будет весьма удивлена произошедшим. Поэтому делаем лицо тяпкой и молча слушаем рассказы капитана. Так будет лучше всего». Но все же какое коварное вино. Станислав вышел из кинозала в коридор первым и придержал для своей спутницы дверь. Девушка поражала его, и он мог понять императора, который требовал соблюдения договоренностей. Ведь упустить такую необычную красотку было бы полнейшей глупостью. Конечно, способ, которым пришлось доставлять принцессу в империю, не нравился мужчине. Он пытался отказаться, но на него давил и сам император, и адмирал флота, так что пришлось повиноваться. Очень сложно будет наблюдать, как Ариту Дюран отдадут замуж за мужчину, с которым она не желает иметь ничего общего. Обычно в империях совершались браки по обоюдному согласию, если дело не касалось высокопоставленных особ. Станислав знал, что в течение последних 20 лет ведутся переговоры о союзничестве двух больших империй, камнем преткновения в которых была новооткрытая галактика Амадея. Большая часть ее находилась на территории империи Дюран, но именно планета, на которой добывали Галорум, частью своей располагалась в Бодруме, и это вызвало большие волнения. Императоры никак не могли договориться о процентах добычи редкого металла, а в последние годы стало понятно, что запросы Галорума не бесконечны, а добыча велась настолько интенсивно, что вскоре от месторождения могло ничего не остаться. Упустить возможность сорвать куш император Бодрум не мог. Женитьба на наследнице Дюран была выгодна именно для него. И Станислав частенько недоумевал, зачем отец Ариты давал согласие на этот брак. Тем более теперь, когда увидел саму принцессу. Она не казалась ему роковой красавицей, легко играющей сердцами людей, и было бы интересно докопаться до истины. Зачем же девушка находилась на земле? Ничего, Впереди еще двое суток. Возможно, тайна станет явью. Арита шагала рядом с ним, с интересом изучая корабль. Станислав молчал и наблюдал за ней. Удивление, с которым эта девушка смотрела на привычные для него вещи, поражало. Неужели она так редко путешествовала по космосу, что даже элементарные роботы-уборщики вызывали ее неподдельный интерес? Ведь невозможно вот так вот реагировать на привычные вещи. «Чем вы занимались на Земле?» – спросил он, предлагая ей повернуть направо в сужающийся коридор и пропуская вперед. Занималась изучением прошлого. Пожала она плечами в полуобороте и слегка улыбнулась. «Люблю историю. Лучше расскажите мне о корабле. Мне непонятно, как вы им управляете». «Нет», – махнула она рукой. «То, что у вас связь через нейрошунт, это я знаю. Но сам процесс. То есть вы просто представляете, что хотите сделать, и корабль повинуется? Или как это вообще?» «Обычно примерно так и происходит», — усмехнулся он в ответ. «Я ж говорю, это как рука или нога. Вы же не думаете сейчас бесконечно, куда и как передвинуть ту или иную ногу. Автоматизм. И с кораблем также. Раньше у нас были приборы, с помощью которых мы отдавали команды электронике. Теперь же все это я делаю мысленно. Если нам нужно повернуть, Марта чувствует это и поворачивает. Если ускорится, делает. И так далее. Иногда я отдаю приказы вслух, и Марта информирует меня обо всем, что происходит вне корабля, будучи моими глазами, тоже вслух». Аня внимательно слушала, чувствуя под ногами ровный гул двигателей. Пол словно пружинил, смягчая шаги. Этот коридор был не так широк, как основной. В нем и стены уже не были ровно закругленными, имея на уровне лиц что-то наподобие экрана, тянущегося через все поверхности. «Это для команды», — заметил ее интерес Станислав. «Они не имеют возможности использовать мысли-связь, поэтому везде есть пульты управления на экстренные случаи. И часто они бывают», — свела брови к переносице Аня. «Бывают», — вздохнул Станислав. «К счастью, теперь нечасто. В последнее время между империями царит мир же. А раньше?» Не удержалась Аня и тут же прикусила язык. Ну и балда. Настоящая принцесса уж точно знала бы о войнах. Может сказать, что случайно в подполье упала? Ну а что? С кем не бывает? Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Классика. Только у нее не гипс, а временная потеря памяти. Станислав, к счастью, не заметил ее оплошности и прокомментировал. Раньше часто велись войны. В нашей империи тоже. Или вас интересует история, которая слишком далеко в прошлом? Именно так, подтвердила Аня. В современном мире я плохо разбираюсь. Ну и вообще, я в основном все время провожу в своей лаборатории. Не слежу за ходом событий. И поэтому знаю мало. Ей очень хотелось расспросить капитана об устройстве корабля. Ведь не каждый же день встречаешь симбиоз машины с человеком. В голове у девушки не укладывалось, как это вообще. Когда огромная махина размером с город повинуется любой мысленной команде. Сложно ли это? И как вообще додумались до такого? Но как подобрать слова, чтобы не выдать свою дремучесть, она не представляла. Пыталась мысленно выстраивать диалоги, но пока получалось плохо, ведь любой ее вопрос мог вызвать ненужный интерес. Не сочтут ли ее самозванкой? Что тогда сделают? Эх, и почему Арита оказалась не просто девушкой из будущего, а дочерью императора? Чем же вы таким интересным в лаборатории занимаетесь? Спросил капитан, полуобернувшись на нее, так как идти в узком коридоре рядом было затруднительно, и потому он шел на шаг впереди, указывая путь. Ну, замялась девушка, не могу вам рассказать. Это пока все эксперименты, и разглашать их ход не хотелось бы. Скажу только, что ничего опасного я не делаю. Просто изучаю прошлое более подробно, чем другие люди. Ну да, медленно протянул мужчина. История не может быть опасной, ведь все, что в ней случилось, уже не повторится. Именно так, с облегчением и восторженно выдохнула девушка. В этот самый момент они пришли в то место, которое, судя по всему, и было капитанским мостиком. Судя по всему, это был нос корабля, или как это вообще правильно называется, потому что помещение было полукруглым с гигантским экраном во всю стену. Сейчас за ним клубилась чернота, но Аня живо представляла, какая красота здесь бывает, когда корабль движется в обычном космосе, а не в гиперпространстве. Наверное, мириады звезд так и манят к себе взгляды и приглашают полюбоваться ими. Неудивительно, что Станислав проводит тут все время. Конечно, ничего особенного, смущенно хмыкнул мужчина, заметив восхищенные взгляды девушки. Но здесь я люблю бывать больше всего. Команда рассредоточена по кораблю чаще всего, а я принимаю решение, глядя в экран. Когда мы выйдем из петли, вы увидите, как здесь прекрасно. Марта, обратился он к голосу космического судна. Транслируй Орион. Мгновенно на экране засияла россыпь звезд, некоторые из которых были ярче, другие темнее. Вот здесь туманность Ориона, пояснил Станислав, показывая рукой в центр экрана. А вот это пояс Ориона. Наверное, вы все это уже видели. С сомнением покосился он на девушку, но, встретив ее горящий взгляд, продолжил. А вот пояс Ориона. Видите, звезды расположились в ряд. Вот это Ригель, самая яркая звезда в созвездии. Видите, какой красивый голубой свет она излучает? Аня с восторгом глядела на огромный панорамный экран, где сейчас был виден самый настоящий космос настолько близко, насколько это вообще было возможно. И она следила за рукой Станислава, который с увлечением рассказывал о звездах и туманностях, сменяя картинки на экране. «Голова ведьмы», — усмехнулся он. «Созвездие Эридана. Помните Ригеля с голубым светом? Вот он освещает эту туманность лучше всего. Она нестабильна. В далекие времена считалось, что в ней происходит звездообразование. И это действительно так. Только звезды эти существуют недолго во вселенском масштабе. Путешествие в этот участок космоса опасно. Там много астероидов. Поэтому мы можем только догадываться о причинах возникновения и исчезновения новых звезд. Наверное, когда-нибудь найдутся смельчаки, готовые отправиться в путь туда. Восхитительно!» – прошептала Аня, вглядываясь в туманность, которая получила такое странное название. Она никогда особенно не интересовалась астрономией и сейчас была в легком шоке от того, насколько это может быть захватывающе. Куда уж математики с ее скучными цифрами, бухгалтерии с бесконечными отчетами, когда здесь и сейчас перед ней весь космос, и она в нем мельчайшая песчинка. Переведя взгляд на Станислава, девушка покачала головой. «Никогда раньше не видела ничего подобного», — сказала она негромко. «Это потрясающе. Я завидую, что вы имеете возможность путешествовать среди звезд». Мужчина глядел на нее со странным выражением на лице, значение которого было сложно распознать. В синих глазах его будто клубился густой туман, делая их демонически прекрасными. «Я бы хотел показать вам больше», — отозвался он и усмехнулся. «Когда мы войдем в открытый космос, у нас еще будет время, пока запустится торможение двигателей и корабль долетит до орбиты планеты. Это примерно половина суток. Я бы хотел, чтобы вы своими глазами увидели, а не в записи. Как это прекрасно! Ни секунды я не пожалел, что стал капитаном корабля. Ему было не по себе, что он так реагирует на девушку, которая предназначена в жены императору. Если бы Рита была простой пассажиркой, он бы с удовольствием позволил себе расслабиться в ее присутствии, но приходилось постоянно одергивать себя и стараться вести себя сообразно ее статусу и своей должности, не допуская флирта. «Еще вина?» — уточнил капитан, улыбаясь тому, как она восхищается привычными его глазам созвездиями. «Да», — протянула Аня, оборачиваясь. «Это настолько прекрасно, что у меня нет слов. Невероятно! Потрясающе! Великолепно! Я сейчас жалею, что я не капитан корабля. Нужно почаще путешествовать. Или поступить в академию», — шутливо хмыкнул Станислав. «Новому учиться никогда не поздно. Только представьте, вы сможете стать капитаном такого же большого корабля, как Марта». Они вышли с мостика и вновь направились в каюту капитана. Аня с удовольствием приняла из его рук пузатый бокал с рубиновым напитком и раскатала по небу глоток вина, наслаждаясь вкусом и прикрыв глаза. «Это самый насыщенный впечатлениями день в моей жизни», — поделилась она. «С утра Осиет транслировала ей этот мир, А сейчас она своими глазами увидела открытый космос. Ну, вернее, запись. Но ведь это все по-настоящему. И это именно то, что можно лицезреть в реальности, будь у нее больше времени в этом мире. Мне бы хотелось еще раз извиниться перед вами за избыточное рвение моего помощника. Внезапно вздохнул Станислав. Я не ожидал, что он применит парализатор. Приказа не было. Аня подняла руку и коснулась до сих пор ноющей метки на шее. «Позвольте взглянуть», — приблизился к ней Станислав. Отодвинув волосы и повернув голову в бок, девушка замерла, слыша дыхание мужчины. Он медленно поднял руку и коснулся кончиками пальцев двух красных отметин на ее коже. И в этот самый момент Аня ощутила словно разряд молнии, пронзивший ее от макушки до пяток, взорвавшийся в районе солнечного сплетения огненным шаром. Она взглянула прямо в глаза Станиславу, а тот глядел в ответ, так и не убирая руку и скользя большим пальцем по ее подбородку. Было ощущение, что воздух наэлектризовался, и от малейшего движения может вспыхнуть колкими искрами, взорваться сверхновой, поглощая все вокруг. Станислав опомнился первым. Отдернув руку, он резко шагнул назад и кашлянул. «Извините», — произнес тихо, продолжая смотреть Ане в глаза. Таня отвела взгляд, молча глядя в ответ и сжимая тонкую ножку бокала с такой силой, что пальцы побелели. Сердце ее билось раза в три чаще обычного, разгоняя жаркие волны по телу. Никогда еще такой реакции на мужчину у нее не случалось. Стало неловко, что она выглядит словно оборванка в своей не самой чистой одежде и с растрепанными волосами. Что он о ней думает? Почему ее вообще волнует этот вопрос именно сейчас? Капитан отошел подальше, сунув руки в карманы брюк. «Благодарю, что согласились на ужин со мной», — сказал он внезапно холодным тоном. «Пойдемте, провожу вас в вашу каюту. Время позднее, вам пора отдыхать». «Да, спасибо», — смущенно отозвалась Аня, благодарная ему за то, что не стал развивать скользкую тему. Уже оказавшись у себя, она со злостью топнула ногой и резко выдохнула. Ее пугала эта странная реакция нового тела на мужчину. Может ли она позволить себе хоть какие-то, даже пусть самые невинные отношения со Станиславом? Конечно, нет. Рано или поздно ведь она вернется к себе, а в этом теле окажется его законная хозяйка. Но как же хотелось, чтобы он поцеловал ее. Губы словно горели в предвкушении, и пришлось даже прикусить слегка одну, чтобы умерить этот огонь. Нет. Никаких поцелуев. Нельзя позволять себе ничего, что может опорочить честь Ариты. И даже если сильно хочется, то придется держать свои разыгравшиеся чувства в узде. Осталось потерпеть завтрашний день, а там станет ясно, в каком направлении ей двигаться. «Я не буду думать об этом сегодня», – прошептала своему отражению в зеркале Аня. «Подумаю завтра». Выражение из романа «Унесенные ветром». Примечание автора.